18. Наконец, летом 1915 года Толкин сдал экзамен на степень бакалавра с отличием первого класса. В эти дни немцы уже вели бомбардировки Лондона, правда, бросали бомбы не с самолетов, а с дирижаблей цепелинов. Зенитной артиллерии еще не существовало. Реальных разрушений, в общем, было немного, но сам факт налетов наводил на лондонцев ужас. Великая война продолжалась. Прекрасно сданный экзамен позволял Толкину рассчитывать на штатную университетскую должность. Но говорить об этом в таких обстоятельствах попросту не имело смысла. Получив чин младшего лейтенанта, Джон Рональд Руэлл Толкин был призван в полк ланканширских стрелков. К сожалению, не в тот батальон, в котором служил Смит. В городе Бетфорде Толкина определили на постой в частном доме вместе с полудюжиной других таких же молодых необстрелянных офицеров. Тревога Рональда нарастала. В каждом газетном выпуске публиковались длинные списки погибших. Среди них мелькали знакомые имена. Много знакомых имен. Сообщалось, что в одной из неудачных атак погиб сын Редьярда Киплинга. Его тело так и не нашли. Умер в госпитале от тяжелых ран сын Гилберта Кита Честертона. Погибли на позициях сын и младший брат Артура Конан Дойла. Впрочем, самому Толкину прямая опасность пока не угрожала. Получив увольнительную, он иногда на велосипеде добирался до Уорика. Эдит терпеливо ждала его. Такой уж выпал ей удел ждать. Толкин возмужал, отпустил усы. Перестал выделяться из многих окружающих его молодых людей в форме. Бывало, он бурно ссорился с Эдит, потом мирился и при любой возможности пытался разрабатывать все новые и новые ответвления чудесного языка эльфов — квенья, стараясь не обращать внимания на скверную еду, на рытье окопов, на бесконечное и утомительное изучение военной техники. «Среди начальства джентльменов не сыскать», удрученно сообщал он Эдит, а с низшими чинами говорить не о чем. Новости от друзей тоже не радовали. Роберта Гилсона отправили во Францию. Он взял с собой только две книги — «Новый Завет» и «Одиссею», обе на греческом. Эстель, невеста Гилсона, почти одновременно с ним записалась в армию и теперь отправилась в Голландию медсестрой. Джеффри Смита тоже направили в действующую армию. «Мне 21 год», — мрачно писал он Толкину, «и я не могу не задумываться о том, исполнится ли мне когда-нибудь 22». Впрочем, Смит постоянно напоминал Толкину о величии их ЧКБО. «Мой дорогой Джон Рональд, я теперь уже не ставлю на свои собственные силы», — горько признавался он. «Теперь я больше надеюсь на наши совместные труды. Господь да благословит тебя и сохранит, чтобы ты смог вернуться к Англии и к твоей жене». И опять. «Мой дорогой Джон Рональд, я верю, что Господь избрал именно тебя, как Савла из израильского народа. Да хранит тебя Господь, и если такое окажется моя судьба, и меня не станет, скажи то, что я пытался сказать». В отличие от Смита, Гилсон ни с кем не прощался. Напротив, он писал своей невесте в Голландию о чудесных, хотя и пустынных, заросших сорняками садах в тихой французской деревне Ла-Бюссель. Это одно из немногих по-настоящему красивых мест среди всеобщего разрушения. Даже артобстрелы по ночам были бы там красивы, не будь они так ужасны.